но он охотно принял приглашение поработать летом в Нью-Йорке, так как подумывает, не перебраться ли сюда насовсем. А как вышло, что вы заинтересовались полтергейстом? Мой научный руководитель как-то попросил меня заняться одним 10-летним ребенком, мать которого сбежала с мужчиной, оставив сына на бабушку. С некоторых пор на ферме этой бабушки стали происходить странные вещи. И в округе решили, что в доме поселился призрак фермера, которого 3 года назад до смерти забили бандиты. Надо полагать, у вас была другая версия? Сначала я не знал, что подумать. Но потом, наблюдая за происходящим и стараясь не привлекать к себе внимания, я заметил, как ребенок с помощью линейки раскачивает люстру. Расправившись с сэндвичами, мы заказали кофе. Повернувшись ко мне, он спросил: «Попросить 2 вилки?» «Да, пожалуйста». Я смутилась. Он вел себя так, словно у нас с ним свидание. «Интересно, как у него с личной жизнью?» – подумала я. «На голубого он не похож. Обручального кольца не носит. Судя по тому, что он рассказывал раньше, живет один. Небось, в Вашингтоне какая-нибудь сыпочка считает дни до 1 сентября, когда он должен вернуться, и знать не знает, что он подумывает о переезде в Нью-Йорк». «Вы на выходные возвращаетесь в Вашингтон?» – спросила я. «Не всегда. Я ездил туда всего 2 раза, чтобы проверить, как там моя квартира. Вашингтон летом совсем вымирает. В Нью-Йорке у меня есть друзья». Он посмотрел на часы, и я поняла, что пора закругляться. Я знаком попросила официанта принести счет. Харлихи хотел заплатить за нас обоих, но я уперлась и объяснила, что для меня это вопрос журналистской этики. Выйдя на улицу, мы попрощались. А затем возник один из тех неловких моментов, какие бывают, когда вдруг понимаешь, что вам идти в одну и ту же сторону, и надо снова заводить разговор, который вы только что закончили. По дороге Херлихи стал расспрашивать меня о работе, как я стала журналисткой, на какие темы нравится писать и как у меня обычно проходит день. Вопросы звучали продуманно, и мне было приятно, что мужчина интересуется моей жизнью, хотя я и понимала, что для Джека это часть его профессии. Потом, как будто ни с того ни с сего, он стал рассеянным, как будто пытался одновременно и разговор поддерживать, и решать в уме какую-то задачу. Я вдруг почувствовала потребность снова завладеть его вниманием. Наверное, поэтому я выложила ему всю историю про убийство Хайди. «Какой ужас!» – сказал он. «Полиция уже кого-нибудь подозревает?» «Насколько мне известно, нет. Кажется, Кэт за годы работы успела нажить себе немало врагов. Так что полицейским потребуется время, чтобы всех их просеять. Что касается преднамеренного убийства, я, конечно, плохо разбираюсь, но кое-что все-таки могу сказать. Я знаю, что заранее подготовленное убийство почти всегда связано с скоростью и накалом эмоций. Если вы дали званый обед, а он оказался скучным, за это вас никто убивать не станет. За убийством стоят какие-то сильные чувства, например, ревность, жадность, месть. Может еще быть несчастная любовь, но обязательно большая. На углу Бродвея и 9-й улицы Джек вдруг остановился посреди тротуара, и я поняла, что здесь ему пора поворачивать. Я протянула ему руку. До свидания. Большое спасибо за консультацию. Вы не представляете, как я вам благодарна. Он улыбнулся. Рад, что смог вам помочь. Если возникнут еще вопросы, звоните. И умоляю, не связывайтесь больше ни с какими парапсихологами. А то еще вдруг ваш собственный мозг начнет излучать телекинетическую энергию. Я засмеялась. Когда напишу статью начерно, у меня, возможно, появятся вопросы. Еще раз спасибо за помощь. Мы расстались, и Джек зашагал по Бродвею на юг. Я посмотрела на его спину в слегка мешковатом блейзере и подумала, что вот сейчас он идет в свой офис, а может, в горную хижину, может, готовиться к лекции, а может, искать паспорт или звонить подружке в Вашингтон, чтобы она прилетела к нему на уикенд. Не знаю, с какой стати это пришло мне в голову. Во-первых, внешне он совершенно не в моем вкусе, а во-вторых, вообще не могу себе представить, как бы я стала встречаться с психоаналитиком. До моего дома оставалось идти всего 30 футов, но вместо того, чтобы войти в подъезд и подняться в свою квартиру, я пошла по 9-й улице на запад. Мой организм настойчиво требовал добавки кофеина. Кроме того, мне хотелось посидеть на свежем воздухе и подумать, как распорядиться информацией, полученной от Джека Херлихи. Я с большим доверием отнеслась ко всему, что он сказал. Однако пока я не знала, как вставить это в статью. Можно было напустить туману и сделать статью загадочной, а можно было писать обо всем в открытую. В кафе на University Avenue я купила капучино на вынос и зашла с чашкой в парк на Вашингтон-сквер. В парке было многолюдно. Многие родители прогуливались с колясками. Подростки катались на роликовых коньках, а кто-то просто нежился на солнышке. Я нашла свободную скамейку возле корта для игры в итальянские кегли и приземлилась. Позвонив по мобильному, я проверила голосовую почту в офисе. Мне пришло 2 сообщения. Первое было от редактора из журнала Travels. Она уведомляла меня, что высылают по факсу еще кое-какие материалы для моей будущей поездки в Англию и Шотландию. Я собиралась туда в июле. А мой приятель Митч напоминал, что сегодня вечером его сестра поет в клубе Вестсайда и что он меня ждет. Я совсем забыла, что обещала прийти. Потом я позвонила домой в надежде, что мне звонили детектив Фарли и Кэт. Но за те 2 часа, что меня не было дома, никто не оставил мне сообщений. Зато 2 раза звонил тот тип, который дышит в трубку. Мое сердце подпрыгнуло, словно кто-то подошел сзади и подтолкнул его. Я спрятала мобильник в сумочку и вытянула ноги, положив их на скамейку. При этом приходилось следить за тем, чтобы не продемонстрировать всему парку старушечьи панталоны, которые на мне были. Откуда-то прискакали несколько облезлых белок. Не обращая на них внимания, я отпила капучино и постаралась сосредоточиться на статье. Однако это оказалось не так просто, как хотелось бы. Теперь, когда меня не отвлекал обаятельный доктор Херлихи, я мысленно без конца возвращалась к злосчастной конфете на столе, а также к анонимным телефонным звонкам. Пока что убийца ограничивается только неясными угрозами. Но что, если вдруг он решит перейти к действиям? Было очевидно, что убийца не просто человек –